вдохновение. Всю ночь у Нинки над духом велась назойливая муха. Щекотала нос, лезла под одеяло и истошно вопила. «Вставай сейчас же! Вставай сейчас же!» «Вот бы ее тапком!» — злилась Нинка. Изловчилась и, подпрыгнув, зажала муху в кулаке. Смотрит, а это и не муха вовсе, а маленькая такая тетенька с длинными крылышками и в прозрачном платьице. Вроде феи, только нос длинноват и на голове бигуди. «Ух ты!» — обрадовалась Нинка. «Я тебя в спичечный коробок посажу и крошками кормить буду». «Но-но-но-но!» — пропищала тетенька. «Сначала дело. Так что сочинять будем?» «Зачем сочинять?» — не поняла Нинка. «Ну, я ж твое вдохновение, твоя муза. Если я к тебе пришла, значит, ты хочешь что-то написать. Или слоника из пластилина вылепить, я уж это не знаю. Только быстренько, быстренько, ты у меня не одна такая». «Не могу я написать. Я буквы только печатные знаю. И то не все». «А это совсем даже и не важно». Муза спланировала на спинку кровати и уселась нога на ногу. «Главное, что я у тебя есть». «Ну и что же я хочу написать? Вроде ничего и не хочу». Муза пожала плечами. «Может, поэму про закат в горах? А может, стишок какой ехидный? А может, я письмо хочу написать? И кому же я хочу письмо написать?» Нинка задумалась. «Ладно, главное начать. Там разберемся». Зевнув, она забралась на стул, включила настольную лампу и достала папину чернильницу. Муза торжественно вручила ей перышко из своего крыла. «Ты начинай, а я пока подзаправлюсь». И, перегнувшись через край, стала жадно пить чернила. «Эй, эй, чего начинать-то? Я без тебя не могу!» Испугалась Нинка и схватила Музу за край платья, чтобы та не захлебнулась ненароком. Напившись, Муза уселась на краю склянки и принялась болтать ногами. «Какие у вас чернила-то густые, как сметана. Я к вам теперь часто прилетать буду. Сейчас еще чуть-чуть глотну». «Да у тебя уже весь нос синий!» Рассердилась Нинка. «Давай письмо писать, а то и спать хочу. У меня режим». «Сейчас, сейчас», — заметно повеселела Муза. «Кому там пишем?» «Давай дедушке Саше». Муза вытянула вперед руку и начала декламировать. «Пиши. Дорогая дедушка». «Что?» — Нинка подпрыгнула на стуле. «Это не так пишется. Я точно знаю». «Ну кто тут вдохновение, ты или я?» Рассердилась Муза и топнула ногой в луже чернил. «Как хочу, так и пишется». «Вот своему дедушке так и пиши, а моему давай правильно». И Нинка погрозила Музе пером. «Ну хорошо, хорошо». Муза насупилась и стала прохаживаться туда-сюда по столу. Еще отпила чернил, утерла с рукавом и присела на ластик. «Что-то ко мне вдохновение не приходит. Думаешь, легко в ночную смену? Можно я ластика откушу пожевать?» «Ой, хоть весь проглоти». «А я спать пошла. Пусть в следующий раз какую-нибудь другую музу пришлют. Поталантливей». И Нинка обиженно пошлепала в постель. Накрылась головой одеялом. Но чавканье, поедающий ластик музы, не давало ей покоя. Целый час Нинка ворочалась сбоку на бок. «Эй, придумала что-нибудь?» — не выдержала она наконец. «Да, есть одна идейка». Нинка подбежала к столу. «Мы твоему дедушке портрет нарисуем. Настоящий». «Не, не выйдет». Нинка махнула рукой. «У меня дедушки всегда очень плохо получаются. Если бы еще собачку». «А мы фотографию дедушкину под листик положим и сверху обведем. Это же нечестно. Это не настоящий портрет будет. Зато дедушке приятно. И Муза вооружилась фломастером. Фотокарточку неси. Пока Муза с Нинкой, высунув языки, старательно обводили дедушкину фотографию, раздался звонок. Сонный папа открыл дверь. На пороге стоял сосед Кузюкин в пижаме и с подушкой под мышкой. Днем он работал в бане, а по ночам сочинял детективные романы в картинках. «К вам моя Муза не залетала?» — спросил он смущенно. «А то я все жду, жду. Она часто адреса путает». «Так это ваша!» — удивилась Нинка, выбегая из комнаты с Музой в кулаке. «Тогда можете забирать. Мы уже закончили. И запирайте ее в ящик, что ли, чтобы людям по ночам спать не мешало». А пока Нинка запечатывала письмо и думала, что неплохо бы все-таки держать в спичечной коробке вот такое маленькое вдохновение и кормить его крошками от печенья, сосед Кузюкин медленно спускался по лестнице, бережно держа в ладонях свою Музу.